Все три события последовали одно за другим. Сначала девочек приняли в частную гимназию. Алина попала в 6-й класс, Мышка в 4-й, Динку после небольшой проверки взяли во 2-й класс. В доме все пришло в движение. Алина с красными щеками носилась из комнаты в кухню, примеряла на себя и сестер старые формы, шумно радовалась, что форма в этой гимназии коричневая, и значит, не надо шить новую. Мышка, все время теряя то иголку, то нитки, помогала матери пришивать воротнички и нарукавники. Леня раздувал утюг и обертывал бумагой новые учебники. Одна Динка хмуро стояла у окна и, глядя на бегущие по стеклу дождевые ручейки, тяжело вздыхала. «Ты чего дуешься?» – пробегая мимо, спросил ее Леня. «Не рада, что ли?» «Совсем не рада. Не лежит у меня сердце к учению». Динка сморщила нос и пожала плечами. «Вот не лежит и не лежит». «Ну и дурочка!» – ласково обругал ее Ленька и, поманив пальцем соседнюю комнату, строго сказал. «Ты этот свой разговор при себе оставь, поняла? Чтоб ни один человек от тебя таких слов не слышал, потому как стыдно это. Люди за счастье считают ученье, а она какого-то петрушку из себя корчит». «Какого петрушку?» – вспыхнула Динка. Но Леня не стал объяснять. «Ладно, макака, ты меня поняла и ладно. А сейчас иди примерь форму. Может, тоже какой воротник мать приладит, чтоб не хуже людей была». И вот настал день, когда перед тремя сестрами, как последнее препятствие, встала тяжелая парадная дверь женской гимназии. Они пришли раньше всех. За толстыми расписными стеклами не спеша маячила внушительная фигура швейцара с золотыми позументами. «Там какой-то генерал ходит», – приглядываясь, сказала Динка. «Это не генерал, а швейцар», – шепотом поправила ее Алина и, покраснев от натуги, снова налегла на дверь. Мышка попробовала помочь ей. «А ну пустите», – нетерпеливо сказала Динка. «Я ее сейчас головой прободаю». И, оттолкнув сестер, как бычок, уперлась головой в дверь, которую в этот момент широко распахнул швейцар. Три девочки пулей влетели в переднюю. «Ну и гимназия у вас! Даже дверь не открывается!» — сердито бросила швейцару Динка, на ходу снимая свое пальто. Алина сделала строгие глаза, а Мышка тихонько хихикнула. «Мы не просто вошли, а влетели!» — рассказывая потом дома, смеялась она. Передняя быстро заполнилась ученицами. Младшие, обгоняя старших, со смехом и шумом бежали наверх. Девочки разделись. У подножия широкой, усланной ковром лестницы, Алина последний раз оглядела сестер, поправила им воротнички. «Ну, пойдемте, каждая в свой класс». Около 2-го класса толпились девочки. Динка быстрым взглядом охватила тонкие и толстенькие коричневые фигурки в черных фартуках, прыгающие по плечам коски с пышными бантами, по-детски одутловатые щеки. Девочки эти пришли с начала года. Они уже обвыклись, перезнакомились между собой и с любопытством смотрели теперь на новенькую. Динка взялась за ручку двери и, помедлив на пороге, неожиданно для себя сморщила нос, оскалила зубы и с коротким рычанием шагнула в класс. Классная дама с высоко поднятыми плечами и неподвижно сидящей на шее головой с желтыми буклями указала Динке ее парту. «Вот, девочки, ваша новая подруга, Надежда Арсеньева». «Никаких надежд!» – хлопая крышкой парты, проворчала Динка. И когда классная дама вышла, она громко заявила: – «Зовите меня, пожалуйста, просто Динка. Я терпеть не могу никаких надежд. И не сердите меня, потому что я нервная». Она снова изобразила оскаленную собачью морду и, увидев вокруг испуганных, удивленных и неудержимо хихикающих девочек, с удовлетворением села на свое место. В классе поднялся шум. сбившись